Карась после долгих личных исследований вполне убедился, что бурсацкая наука, изучаемая иначе, может погубить человека, и что только при его методе она послужит материалом, поработав над которым, как над уродливым явлением, можно, не заразившись чепухой, развить в себе мыслительные способности, анализ, остроумие и даже опытность житейскую. И не догадывались богомудрые педагоги, что многие хорошие ученики относились к их учебникам, как психиатр относится к печальному явлению сумасшествия. Вот чем и объясняется то странное обстоятельство. Каким это образом из бурсы выходит так много дельных и даровитых людей, несмотря на то, что они поглощали учения, ставшие посмешищем всех образованных людей? Как, обыкновенно спрашивают, они не погибли, не ошалели и не оглупели, как сохранились они? Очень просто. В душе их, относительно местной науки, глубоко укоренился нуль. И да процветает бурсацкая вовеки нуль. В нем бурсака спасение. Итак, нуль, вовеки веков нуль. Аминь. Что значит истинно или да будет. Вот вам более или менее подробная характеристика того, что создала из карася бурса. Отношения его к начальству выразились во всегдашней потупленности, которая была признаком совестливости, рождавшейся от сознания своей ненависти к властям. Отношения науки оказались вечным нулем. Среди товарищей, исключая последних трех семинарских лет, он не нашел отзыва той стороне своей жизни, которая была всего дороже для него, составляла главный мотив всего его бурсацкого существа, то есть отзыва своей привязанности к дому. И одни лишь дураки были его задушевными приятелями. Этот-то мотив и был главным двигателем тех похождений и действий карася, которые мы хотим изложить далее и которые случились на четвертом году его пребывания в бурсе. Воздух первоуездного класса наполняется странными напевами и голосами. «Братья, не дерите платья, а берите нитки и зашивайте дырки», читает кто-то на манер чтения апостола. «Не мешай», говорят ему соседи, «Марфо, Марфо, что печалися, и молвиши о мнозе», продолжает чтец, «замолчишь ли ты, сволочь? Печали и болезни вон полезли. Слушай, скотина, перестань. Ему же день дань, ему же честь, честь. А что за честь, коли нечего есть? Братцы, ударьте его хорошенько». «И бысть слышен глас небесе. Тпру!» Вдруг чтец замычал. Ему сделали очень невкусную смазь. В классе сегодня обиход церковного пения. И чтец был наказан за то, что мешал другим петь. «Я, — говорит лапша Галапузу, оба отличные знатоки обихода, — шарарахну по нотам. А я, — отвечает тот, — дергану по тексту. Валяй, лупи. Мире, ми, фа, соль, фа, мире, — запевает лапша, — «всемирную», аккомпанирует Галапуз каждым слогом в каждую ноту лапши. Шарахнуть по нотам, когда другой певец в то же время дерганет по тексту и при этом не сбиться, составляло венец церковно-обиходного пения. К певцам приходит 14-летний карась, лицо его озабочено. Он, по всему видно, ожидает учителя с тоской и страхом. «Братцы», — начал он, — «Поди прочь, не мешай», — ответил Галапуз. Но лапша был добрее. «Чего тебе?» — спросил он. «Не знаю, как, Господи, возвах на седьмой глаз. Покажи, лапша». «Слушай». И лапша запел. «Палася, перепалася, давно с милым не видалася. Так же поется и на глаз. Ну-ка, попробуй». «Господи, возвах тебе, услыши мя, Господи», — запел карась. «Напев тот, только разнишь сильно». «А как на пятый глаз?» В ответ карасю лапша запел. «Кто бы нам поднес, мы бы выпили». А как на четвертый? Слушай. Шел баран, бя-бя-бя. Пой. Карась на новый запев затянул, Господи возвах. Отправляясь на заднюю парту Камчатки, он все твердил. Палася, перепалася, кто бы нам поднес, и шел баран. В обиходе церковного пения употребляется 8 гласов или напевов на текст «Господи возвах». Слова одни и те же, а напевы разные. Это сильно затрудняло бурсаков. Вот аборигены еще бурсы и придумали разные присловия, по образцу которых нетрудно было припомнить, как поется тот или другой глас. Но карась не был одарен музыкальным ухом, за что давным-давно его выгнали из семинарского хора. Через несколько минут он перепутал напевы. Посмотрел карась на Лапшу и Галапуза, думая, не пойти ли опять к ним, но, махнув рукою, оставил это намерение. «Все равно не пойму», — заключил он и печально опустил на ладони голову. Горек пришелся ему обиход церковного пения. Странное явление этот обиход. В церковной практике он никогда почти не употребляется. В состав его входят разные духовные песни. Музыка их сильна за могильным какофонием. Она до того тягуча, что на один слог текста иногда приходится до 70 и более голосовых такт, и все нижними, заунывными, душу тянущими, тошнящими нотами. И какая филармоническая голова ввела в бурсу и узаконила в ней это обиходно-церковно-мусикийское безобразие? Обиход был обязателен для всех, но не все имели голос или верное ухо. Были картавые, гугнивые, заики, имевшие зуб с присвистом. Что было делать таким? Ничего. Свищи соловьем и воспевай Господу славу. Во всем блеске обиходное козлоголосование являлось тогда, когда учитель назначал общее пение. Хором всего класса, когда поющими и взывающими были голосистые и безголосые, даровитые и бездарные. В то время в воздухе совершался террор музыкальный, и петый Богородичен представлялся партитурой из какой-то дикой византийской оперы, партитурой, о которой хочется сказать, что это отрывок из оперы «Заткни крепче уши».